Глава 18. Имение Галактионовых. «Как же у вас здесь все-таки уютно, комфортно и спокойно», — закончила Замарану Пандора. «Спасибо, девочки, что пригласили нас снова», — сказала темная, глядя на улыбающихся жен Сандра. «Да не за что. Запасы напитков у нас неисчерпаемые, а Семеновна каждый раз рада гостям. Для нее готовить для других является, похоже, смыслом существования», — усмехнулась Аня. «Круто», — кивнула темная. И все замолчали. Первые дни сентября выдались прохладными, и девушки сидели, закутавшись в пледы, на улице, глядя на яркое звездное небо, и каждая думала о своем. Около казармы было шумно, но в рамках допустимого. Дело в том, что гвардейцы планировали отпраздновать превращение волка в охотника. Вот только и виновник торжества, и их господин, Александр Галактионов, все это время отсутствовали. В итоге Аня, как старшая по поместью, дала отмашку, чтобы не пропадало добро, просто съесть все, что наготовили, ну и выпить то, что собирались выпить. Так что гвардейцы с удовольствием выпивали, но, как говорится, не от всей души. Заправляли, как всегда, весельчаки-паладины. Но в целом, учитывая, что основного праздника не удалось провести, многие быстро свернулись и разошлись по своим делам, а кто-то — по своим семьям. Так что посиделкам девушек с богинями никто не мешал. «Вот смотрю я на вас», — улыбнулась Катя, окидывая взглядом богинь. «И не понимаю. Вы же богини. Что вам мешает проводить каждый день вот так? Причем вы можете делать это в разных мирах и в разных компаниях?» Богини переглянулись и весело рассмеялись. «Девочки моя», — поучительно начала темная, «ты даже не представляешь, что такое быть богиней. Но вот когда станешь, тогда мы с тобой и поговорим». «Да я как бы и не собираюсь», — пожала плечами Катя и отпила красное вино из бокала. «Но ты же понимаешь, что не всегда все зависит только от тебя», — вмешалась в разговор Пандора, блеснув белозубой улыбкой. «Почему это?» — нахмурилась Катя. «Александр учил, что как раз-таки все зависит абсолютно от тебя. Да и родители меня так воспитывали. Я не представляю, что может случиться, и как я против своей воли смогу стать богиней». На этот раз, переглянувшись, богини уже не просто улыбались, а громко рассмеялись. Увидев нахмуренные лица девушек, темная вытерла слезы смеха. «Да мы не с вас ржем. Ты вот просто прямо сейчас рассказала вариант Мараны. Когда она умирала, она не планировала становиться божеством». «Как это?» — вмешалась молчавшая до этого Хельга, которая в последнее время в связи с уходом родителей очень сильно заинтересовалась богами и их жизнью. «Ну, это долгая история», — покачала головой Марана. «Но девочки правы. Я не выбирала свою судьбу. Пандора, кстати, тоже. В один прекрасный момент она просто не смогла перевоплотиться из звериной сущности в человеческую. Ну и вот тогда Вселенная предоставила ей выбор». «Интересно», — протянула Аня и повернулась к темной. «Скажи еще, что ты жертва обстоятельств». «Не, я не такая», — рассмеялась темная, залпом выпила ледяную розовенькую, ухнула и налила себе еще. «Темная у нас потомственная богиня. Вы это еще не поняли?» — пояснила Марана. «Да, догадывались», — нахмурилась Катя, вспоминая все обстоятельства ее общения с темной, а также странное поведение дочки. «И что нужно сделать, чтобы богиня родила?» Это снова была любопытствующая Хельга. «Это сложный вопрос», — покачала головой темная. «Кроме этого, он не для широкой публики. У меня есть кое-какие представления, что должно для этого произойти, но я, черт побери, никак не могу это осуществить». «Что, Сандер не дает?» — хмыкнула Аня, и на этот раз рассмеялись уже жены Галактионова. «Ты знать неправильно, сестричка, просишь», — да весь смехом добавила Катя. «Дурочки какие-то», — нахмурилась темная. «Вы понимаете, что вы сейчас богини грубите? Я ведь и покарать могу. Три девушки засмеялись с новой силой. «Покарать, говоришь?» — уточнила Хельга. «Боюсь, что нашему мужу это не понравится, поэтому не рекомендую даже вслух такое говорить». «Да не, я любя!» — тут же стушевалась темная, и в этот момент заулыбались даже ее божественные подруги. «Ладно, давайте сменим тему», — предложила Аня и протянула бокал. «За мир, согласие и женскую дружбу!» Все чокнулись и выпили. И снова слово взяла Катя. «Вы нам обещали рассказать, каким Сандер был в прошлой жизни». «Точнее, какие у него были женщины в прошлой жизни», — хитро улыбнулась темная. «Ну, не то чтобы нам это прям совсем интересно», — сделала безразличный вид Аня. «Но вы можете рассказать». Темная открыла рот, чтобы начать разговор, но вдруг откуда-то сверху раздался веселый смех. «Сандер всегда был забавным мальчишкой, мы такой не так усик, но, признаю, наблюдать за ним было забавно». Все оторопело уставились вверх. Руки Хельги и Кати легли на рукояти родовых мечей. Аня, которая обычно не носила феникс с собой, положила руку на медальон, а ее тело окутало золотым сиянием. «Я не поняла, а чего все напряглись?» — раздался после некоторого молчания все тот же обиженный женский голос. «Вы хотите услышать про вашего мужа или нет?» «Кто это?» — выдохнула Аня. А потом бросила взгляд на богини, поняла, что они все, как одна, выпрямили спины, отодвинули бокалы со спиртным и положили руки на стол, как примерные школьницы. «Здравствуй, мама», — вместо ответа сказала темная. Пламя Кодекса встретило нас как родных. Не зря я говорил, что общение молодого, только что инициированного охотника и такого заслуженного охотника, как я, абсолютно различается. Дело в том, что волка в момент инициации буквально препарировал кодекс, и в этот момент внутри как физического, так и энергетического тела молодого лысого охотника остались частички кодекса, которые будут мешать в ближайшее время им нормально общаться. Для чего это сделано? Да потому что все это время кодекс будет продолжать изучать и способствовать развитию своего нового брата, одновременно приглядывая за ним. Да, молодые охотники не ходили без присмотра еще и потому, что они были реально как красная тряпка для быка, для любых сущностей, которые ненавидели и шли против кодекса. А учитывая, что опыта у них было совсем немного, ну, логично было предположить, что за ними надо присмотреть, что, в принципе, старшие товарищи и делали. Но вот что касается меня, я смог, наконец, поговорить с кодексом нормально. И в результате этого разговора узнал много интересных вещей. Под конец разговора меня начали терзать смутные сомнения. Понимаю, что на все воля кодекса, но выглядело это как-то странно. В общем, кодекс прекрасно знал, кто такая Хроника, и ненавидел ее всеми фибрами своей кодексной души. Или кодексовой. Да и есть ли душа у кодекса, я точно не был уверен. Ведь эта сволочь реально гадила нашей Вселенной как могла. Те выжатые от энергии куски черной материи или так называемые черные дыры, которые были закинуты в наш мир, действительно пылесосили энергию и физические объекты. Все, до чего могли дотянуться. Напитавшись, они прыгали обратно, чтобы доставлять энергию своим хозяевам. И так продолжалось очень долгое время. Сколько именно? Но иногда кодекс говорил неразборчиво. Что касается его понятия времени, так оно звучит несколько странно. Но, с другой стороны, когда у тебя есть вечность, зачем заморачиваться короткими временными периодами? В общем, проблема была серьезная. Хроника не нравилась как самой Вселенной, так и кодексу. И он очень сильно хотел с этим разобраться. Вот только пробраться на ту сторону он не мог. Да, я верно понял, что физика в той Вселенной работала немного по-другому. И если иномирцы могли зайти к нам в гости, то мы не могли. Да и зайти во плоти они тоже не могли. Я немного неправильно выразился. Там вот эти самые сборщики энергии мотались туда-сюда свободно, но до поры до времени. И тут мы плавно подошли к понятию запретных миров, через которые как раз и можно было попасть напрямую в нужное место. Да-да, таких запретных миров было несколько. Где находились остальные? Ну, кодекс то ли не знал, то ли не хотел говорить, и я его понимаю. Про этот один несчастный запретный мир, в котором я сейчас так уютно расположился, случайно узнала целая куча народу и всяческих недобросовестных сущностей. И к чему это привело? Правильно, к столпотворению, ультранасилию и прочей хрени. Самое смешное заключалось в том, что кодексу в запретные миры ходу тоже не было. И вот тут на арену вышел я, перерожденный охотник Сандр, который создал все условия для того, чтобы привести кодекс в нужный ему мир. Совпадение? Вообще так не думаю. Злой умысел? Точно нет. А что это? Пока не понимаю, но я обязательно разберусь. Так вот, запрет на вход в запретный мир все еще был в силе. Поэтому моя добрая братва из Ордена не могла с гиканьем, шутками и прибаутками прискакать сюда и быстренько смотаться в этот слишком борзый мир, дабы разорвать хронику на туалетную бумагу. Приходилось действовать тоньше. Тем более, что это была не единственная угроза. Опять же, кодекс не говорил напрямую, но я чувствовал. Беспокойство это было связано с первым охотником, который прямо сейчас пошел сражаться со скверной. Странно. Я-то думал, что неназываемый уже при смерти и скоро сдохнет совсем. Но, как оказалось, все это время все наши понятия о скверне были несколько неполными. Это было тревожно. Это было реально тревожно, но сделать я в данный момент ничего не мог. Я мог выйти наружу, но вернуться обратно у меня бы не получилось. А выйди я, у кодекса не останется здесь якоря в моем лице. Хотя теперь здесь был волк, но что-то я очковал взваливать здесь все на могучие плечи моего нового брата. Да-да, моя интуиция не позволяла. Ну, еще немножко здравый смысл. В общем, бутерброд под названием «Земля» был чрезвычайно сложным, и разбираться в этом придется мне. Хотя у меня есть помощницы, три темные богини, которые не мытьем, так катанием научились частично воплощаться в этом мире, по своему желанию приходя и уходя обратно. Вот это мне стоило тщательно изучить, потому что... Да потому что третьей новостью было то, что проявилась на горизонте еще и пустота, про которую мы думали, что выгнали за пределы мироздания. Но оказалось, нет. Она тоже мнется на пороге, собираясь присоединиться к предстоящему банкету. Кажется, скоро во Вселенной грянет такая битва, которой не было никогда в ее истории. А самое обидное что? Правильно, то, что я, похоже, пролетаю мимо всего веселья. Весь этот обмен информацией сопровождался подпиткой моего тела и моих каналов от кодекса. Сегодня он был чрезвычайно щедр. Обычно его правило было помочь наставлениям и советам. Ну и придать немного мотивации прямым или косвенным путем. Но энергию охотник должен был набирать сам. Что случилось сегодня? Было у меня предположение, что он просто отдавал мне должок, возвращая часть сил, которые были у меня прежде. И выглядело это... Твою мать! Все это выглядело очень похоже на какое-то чертово извинение. Так, Сандер, соберись. Не стоит думать о плохом. Все, что произошло в жизни, это твои и только твои решения и поступки. Нечего кивать на других. Собственно, какой был итог разговора? В мир хроники кодекс сам пойти не сможет, но приоткрытую дверцу поддержит, гарантируя мне возвращение, что было не так уж и мало в этой ситуации. Кроме этого, я пока не имел возможности пообщаться лично, но теперь точно мог передавать сообщения и при необходимости спрашивать совета у своих братьев. Ну и, в конце концов, мне снова стала доступна самая свежая информация о происходящем в многомерной вселенной, а это тоже ни хрена себе бонус. Думаю, кое-что будет мне полезно узнать до того момента, как в запретном мире организуется новый злобный божок, о котором я ни сном, ни духом. Когда мы с волком, немного покачиваясь от переизбытка энергии, спускались вниз по башне, покинув зал пламени кодекса, я чувствовал спокойствие и небольшое разочарование. Да, кодекс был снова со мной. Несколько ограничено, но, тем не менее, он был здесь. И это я воспринимал как само собой разумеющееся. Хотя в мыслях и мечтах в последнее время все должно было быть гораздо торжественней, пафосней и эпичней вроде. Я не выдержал и усмехнулся своим мыслям. Все-таки все эти мысли были моего нового тела и слабого духа. А ведь на самом-то деле одной из ключевых способностей, ну или свойств характера любого охотника, обеспечивающая ему долгую и счастливую жизнь, являлось именно отсутствие всех эмоций, наличие полностью холодного разума, который правильно анализировал ситуацию и позволял принимать верные решения, с помощью которых нужно было победить, но никак не проиграть. Да-да, все наши попойки происходили именно по этой причине. Мы сбрасывали стресс. Когда годами, а иногда столетиями, ты похож на бездушного робота, который четко идет к поставленной цели, либо по следу своей жертвы, то оказаться в окружении знакомых лиц и хорошенько оторваться дорогого стоило. Так что сейчас я, в принципе, всего-навсего возвращаю вместе со своими силами свое обычное спокойствие и где-то даже равнодушие. Хотя все же нет. Не знаю, входило ли в замысел кодекса снова очеловечить великого охотника Сандра или нет, но это произошло, и с этим нельзя спорить. С одной стороны, у меня есть моя семья и мои друзья, которых я должен оберегать, защищать и, чего греха таить, периодически о них волноваться. А вот с другой стороны, у меня появилась дополнительная мотивация вычистить всю нечисть из всех уголков Вселенной, любой Вселенной, до которой я могу дотянуться. И все это сделать опять же ради них, моих любимых людей и верных товарищей. Лучше ли эта мотивация, чем просто холодное следование кодексу, понятия не имею. Я слишком мало прожил в этом своем новом состоянии. Но отказываться от всего, что я сейчас имею, я точно не буду. Поэтому, кто бы мне ни противостоял, хроника, скверна, пустота или лысый черт, все закончится одинаково. Сандер затащит, как всегда. Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Старый маг сидел перед кружкой пива уже несколько часов. Перед одной кружкой пива. Да-да, это было абсолютно невероятно. Пена в кружке опала, пиво выветрилось и остыло, но маг пустым взором смотрел перед собой. Как всегда, в большом зале присутствовали другие охотники, которые отдыхали после удачной охоты. Все знали о состоянии дел и об отсутствии первого, и все примерно представляли, о чем сейчас думает старый маг. Поэтому не было громких криков и веселых песен. Охотники переговаривались в полголоса, уважительно давая старейшему из них подумать в тишине. А маг пытался собрать в голове новый образ Вселенной, в которой он так долго уже живет. Посиделки со старейшинами не прошли даром. Да, они все еще пытаются докопаться до сути, но стало ясно одно. Скверна — это не порождение этой вселенной. Кусок ее каким-то образом в незапамятные времена попал в эту вселенную, нашел неназываемого и с тех пор разросся, как колония вредных бактерий. Да, это было неприятно. Да, для многих слабых миров это было смертельно, но антибиотики в виде тех же самых охотников уверенно купировали заразу. Дело шло к полному выздоровлению. Вот только они всегда думали, что бьются с целым противником. А оказалось, что они бились с его частью, причем, вполне вероятно, слабейшей его частью. А вот прямо сейчас что-то произошло, и скверно то ли собирается усиливаться, то ли уже усилилось. Непонятно за счет чего, как сильно и чем это грозит. Именно для этого первый отправился разбираться. Сильнейший из охотников, он обязательно справится. Вот только чем может помочь старина маг? Ему всегда нравилось в первой крепости. Но ему нравилось отдыхать ровно до того момента, когда это надоело, и он отправлялся в новый поход. Прямо сейчас такого варианта не было. Он должен быть здесь. Он должен по воле первого охотника за всеми присматривать. И это его ужасно злило. Тот же Дэн с Купером прямо сейчас ушли на разведку границы Вселенной, дабы исследовать их на предмет прорыва пустоты. Все были на пределе, кроме него, старого мака. Он глубоко вздохнул и посмотрел на выдохшееся пиво, думая, налить новое или просто вылить и ничего не делать дальше. Вот только в этот момент все охотники в зале внезапно замолкли и приподняли голову. Кодекс пришел в обитель своих братьев и, судя по всему, пришел с важным посланием, которое в этот раз было в качестве голографического изображения, возникшего прямо над столом. «Это же Сандер!» — посыпались со всех сторон возбужденные голоса. «Да вроде он, только он какой-то молодой, а так вроде точно он. Это что, старая запись?» «Да, запись, но новая», — широко улыбнулся маг, который видел своего брата уже в новом обличии. Как будто по команде голограмма ожила. И как только она начала двигаться, исчезли абсолютно все сомнения. Это был точно Сандер. Это были вот точно его жесты и его взгляд. Оперевшись на одну ногу, он отставил вторую, затем сложил руки на груди и широко улыбнулся. «Ну что, бездельники, соскучились по дяде Сандру? Я по вам точно. У меня есть две новости, хорошая и плохая. Знаю, что вы всегда выбирали первую хорошую, но в моем новом мире другой ритуал, поэтому я начну с плохой. Плохая заключается в том, что в данный момент ни я не смогу прийти к вам, ни вы ко мне. Я не смогу обнять вас и выпить по кружке пива, ну и надавать тумаков некоторым из вас. Дэн, Мак, если вы здесь, то у нас с вами есть кое-какие незаконченные делишки. Ну а хорошая новость заключается в том, что теперь мы можем обмениваться информацией. Так что, братишки, если вам станет на душе совсем тяжело или понадобится моя помощь, а она вам обязательно понадобится, так было всегда, и так всегда и останется. Так вот, вы можете отправить мне послание. Если у меня будет хорошее настроение, я вам, конечно же, помогу. Но ваш долг ко мне увеличится. Так что хорошенько думайте. Кодекс благоволит самостоятельности, и я это одобряю. Затем откланяюсь, но скажу: до свидания, братья! С кодексом в сердце! Стукнул он себя кулаком в грудь. С кодексом в душе! Повторили жест присутствующие здесь охотники, и голограмма пропала. В зале тут же возникло оживление, как будто кто-то вдохнул новую жизнь. Смурные лица разгладились, появились улыбки. Кто-то засмеялся, кто-то затянул песню. Затем они вспомнили про сурового мака. На секунду заткнулись и обернулись, вопросительно глядя на него. Но тут уже не выдержал сам маг. Он громко расхохотался, запрокинув голову вверх. «Ай да, Сандер! Ай да, сукин сын! Чего вылупились? Вашего исполняющего обязанности командира пиво выдохлось! Несите новое! Наш отмороженный братец снова с нами!»